Я захохотал. Ну и наглец. Ничего нет опаснее в любой конторе, чем прослыть всезнайкой. Я в курсе. Но Марк Александрович предупредил меня, чтобы я говорил с вами откровенно. Я взял со стола какую-то пеструю газету. На задней обложке был напечатан громадный суперкроссворд. Так, сейчас проверим. Вот. Как называется гибкая проволока, которую заматывает пробку на бутылке шампанского? 5 букв. Мюзле. Мгновенно ответил ККК. Стандартная длина мюзле 52 сантиметра. Это длина проволоки, которую выдернула из своего корсажа Жозефина Клико, чтобы закрутить пробку своего сорта шампанского «Вдова Клико». В кроссворде об этом не спрашивают. Опасливо заметил я. Мне это показалось забавным, и я ради смеха задал еще вопрос из кроссворда. «Какова скорость света?» «В газовой среде?» — откликнулся КК. «Черт его знает! А что, различается?» «Различается. Скорость света в вакууме 299, 792, 465 метров в секунду». «Может быть, — неуверенно сказал я и понял, почему не любят всезнаек. Все не любят проигрывать». Любчик, прислушивавшийся к нашему разговору, подскочил к ККК и, протягивая на ладони коробок спичек, спросил, как мент определяет, есть в коробке спички или нет. ККК удивленно посмотрел на него. «То-то!» — заликовал Любчик. «Смотри!» Он осторожно поднес коробок к уху и ожесточенно затряс головой. «Гремит? Все в порядке». «Слушай, а ты что, где когда не играешь?» — спросил я. «Неинтересно», — махнул рукой ККК. И я ему сразу поверил. Мне показалось, что он не хочет играть в викторины, придуманные для него другими. Через полчаса я не успел все необходимые звонки сделать. Появились Мила Ростова и Куклус Клан. «Сергей Петрович, есть мнение, что нам с Ростовой удалось вычислить эту разбитную деваху, которую Габейка Прусик называет китайкой», довольно потирая лапы, сказал ККК. «Не скромничай, Куклус Клан», — засмеялась Мила. «Нам с Ростовой, мы пахали, называется. Я ему только ассистировала, как знаток проститутского мира. После выхода на пенсию ККК рекомендует мне написать «Яму-2». ККК разложил на моем столе компьютерную распечатку. «Мы думаем, что девицу, которую Габейка называет китайкой, зовут Надежда Улочкина по прозвищу Тойоточка». «А почему Тойоточка?» «Сладкая девочка», — засмеялась Мила. «У нее в Москве у первой из всех центровых девок была Тойота. Из дальневосточного завоза с правым рулем. Она тогда повсюду орала: „Наше дело правое, ходим только налево“. Москва, Джангиров, встреча». Джангиров рассмотрел осадистую тяжелую фигуру начальника тюрьмы, как только крутящаяся лопасть двери вышвырнула того из сумрака вестибюля в душное парево улицы. Потапов шел за гребущей развалистой походкой разбойника. Озираясь в поисках Джангирова, он по волчьи не ворочал головой, а медленно поворачивался всем корпусом. Джангиров сухо кинул через губу швецу быстро в джип.